«Да вы, блин, издеваетесь», — раздосадованно выдает он, озираясь. «Только теперь смотрю под ноги Семену. Да, вылетает у меня. У дровосека под ногами лежат два дружинника Крупского в антимагической броне. Это он, выходит, уже двоих порубал, а нет, троих, на грани видимости в тумане различима еще пара ног. Дровосек, блин, бросаю я, подкручивая правый ус. Надо выравнивать счет. Достаю из ножен второй клинок, прокручиваю его в руке, разминая правую кисть. Вперед, командую я, и мы двигаем дальше. Бац, бац, раздается опять справа от меня. Иван с другой стороны делает два выстрела. Ну, теперь о нашем появлении здесь точно знают находившиеся поблизости враги. Вижу впереди силуэты двоих. Один небольшого роста, щуплый, с рапирой, второй, крупный и со шпагой. Глядя мне в глаза, они улыбаются. Какие люди, язвительно говорит тот, что покрупнее. Егор Смерчев или все же Антон Минский, говорит щуплый. Добрый день, господа, узнаю я своих попутчиков из поезда Петербург-Москва, Максим Петров и Николай Колтунов. Ты не забыл, Николай этот лучший бритер в империи, тут же напоминает внутренний голос. Таких забудешь, отвечаю я. А где ваш сонный дружок Даниил, интересуюсь я. Справа слышатся очередные бац, бац, Семен в ударе. Еще одна жертва на счету у нашего дровосека. Прокручиваю два клинка, глядя между соперниками. Пробная атака со стороны врага. Сначала Николай, затем сразу же Максим. Контакт установлен. Мастер клинка, да и к тому же амбидекстр, удивленно произносит щуплый бритер. Что за амбидекстр такой? Переспрашивает Николай. Этот тип хорошо владеет как правой, так и левой рукой. Они развиты у него одинаково, объясняет ему бритер. Иду в атаку. Мы словно отделены от остального мира. Вижу вокруг не дальше 3 метров. А потом такое впечатление, будто мир заканчивается и за ним белая стена. Так где ваш дружок, маг жизни, господа? Повторяю я вопрос, явно раздражая им своих оппонентов. Он тебя не спасет, тварь, сквозь зубы произносит Максим и делает шаг ко мне навстречу. Николай же делает шаг назад и пропадает в белизне тумана. Максим отбивает одну мою атаку, затем вторую, контратакует. Он использует преимущество своей шпаги, нанося как колющие, так и режущие удары. Я отбиваю их, уровень у него явно выше, чем простой мастер клинка, и он об этом знает, так как действует решительно и смело. Максим уверен в своей силе. Слева, раздается в моей голове, я выскакиваю вперед в сторону Николая, чем привожу его в недоумение. Тот воспользовался туманом и напал справа из-под тишка. Сволочь, если бы не Антон в моей голове, я бы точно пропустил этот смертельный выпад. Бью левой саблей по его дыге снизу, заставляя открыться. Отступаю от Максима и правой подрезаю ему мышцы на правой руке, вспоров ее до кости. Еще 2 шага назад, потом вправо и вперед. Я прикрыт от мощных атак Максима его приятелем Николаем. Пока бугай обходит, разделываюсь с выскочкой Николаем, рассекая ему шею. Вот и все. И это был лучший бритер империи? Да ладно. Хотя, если учесть его оружие, способное наносить точные смертельные удары, то да, особенно, если нападать как он, со спины. Максим со своей шпагой для меня намного более серьезный соперник, чем Николай с рапирой. Я вижу оскал на лице громилы. Он движется прямо на меня, перешагивая тело товарища. Бах, раздается выстрел слева от меня. Максим делает еще 1 шаг ко мне и валится вперед. Я замечаю, что его правый глаз отсутствует. Ваня, блин, какого черта ты творишь? Злюсь я. Ну так это, мнется он. Больше так не делай, это был мой враг. Что здесь у вас? Раздается голос Семена, подошедшего к нам. Дровосек весь в кровавых брызгах. Мало того, что одежда вся в крови, так и лицо все в каких-то красных сгустках темно-бордового цвета. У меня 3, Иван горделиво поднимает свой подбородок. 6, как-то равнодушно произносит Семен. Оба смотрят на меня, с досадой отмахиваюсь и иду вперед. Ты мухлюешь, не может у тебя быть 6, это же элита Крупского. Здесь все мастера клинка, да еще и в антимагической броне, недоумевает Давыдов. А мне-то что это броня, я магию не применяю, а то, что они мастера какие-то, я не заметил, отвечает Семен, злобно усмехаясь. А как же твой топор, он же у тебя явно непростой, не сдается с расспросами Иван. Семен ничего не отвечает, я слышу только шебуршание гальки позади себя, ближе к берегу, бери левее. Подсказал мне направление внутренний попутчик. У самой воды лежало тело мага в форме пограничника, заколот. Видно, это был тот боец, который остался вместе с Гавром, прикрывая отступление остальных. Он был молод, на вид не старше 22 лет, но уже в звании поручика. Во взводе у Гавра служили только лучшие. Парень не оставил своего командира, остался с ним до последнего. Достойная смерть настоящего героя. Значит, старший брат Анатолия был где-то рядом. Туман начал быстро рассеиваться. Видно, маги, которые организовывали прикрытие для отхода плотов с освобожденными пленными, уже находились на приличном расстоянии. Стали различимы контуры берега, кромка леса, камни со срезанными верхними краями, поваленные магией стволы огромных деревьев, раньше нависавших над самым берегом. Метрах в 10, у самой воды, увидел силуэты 3 человек. Один стоял и озирался по сторонам, вытащив из ножен острый клинок. Это Виктор. На коленях сидел Анатолий, он держал в руках пузырек, содержимое которого вливал в рот лежащему на камнях 3-му. Это был капитан Гаврилов. Я еле узнал его. Тело буквально порублено на куски. Такое впечатление, что его проглотила какая-то большая магическая тварь, пожевала, но выплюнула, найдя себе жертву получше. «Как он?» – спросил я. Анатолий не ответил. Он по-прежнему пытался влить в рот брату магический эликсир и периодически встряхивал его за плечи. Виктор беззвучно покачал головой. В его глазах читалось грусть и сопереживание за друга. Судя по внешнему виду Филиппа, здесь могла помочь только Софья Романова, одна из сильнейших магов жизни, курировавшая медицинскую службу всей империи. Но ее здесь не было, как, впрочем, и другого медика выше 6 уровня. Филипп мертв, и это надо было признать. Я подошел к Анатолию. «Пойдем», я положил руку ему на плечо и немного встряхнул. Тот, словно завороженный, не обращал никакого внимания на меня. Он был полностью погружен в свое горе. Ему не верилось, что старший брат, который так много делал для него с самого детства, погиб. Я понимал, что если мы еще немного задержимся, сюда подойдут основные силы Крупского. Да и из передового отряда были убиты явно не все. Графа Азельта нигде не было видно. Я оглянулся. На каменистом берегу различимы трупы бойцов дружины Крупского, не менее 10. Хорошо мы прошлись с друзьями. Враги думали, что им будут противостоять маги, умеющие держать оружие лишь номинально, и их клинки спокойно разделаются со всеми благодаря антимагической броне. Вышло иначе. Передовая шайка Крупского нарвались на нас. Со мной было все понятно. Все же 2 школы владения клинком из разных миров сотворили просто адскую смесь, способную навести шороху даже без магии. А вот мои друзья, это уже совсем другая история. Стрелок Иван не давал им даже приблизиться. Он хладнокровно расстреливал врагов, как только замечал их. Судя по трупам, все его жертвы были поражены в правый глаз. Похоже, у него на это пунктик какой-то. Загадочный дровосек Семен своей кровожадностью поразил не только поверженных врагов, но и меня. Я до сих пор не мог понять, как в этом хлипком парнишке, не больше 170 сантиметров ростом и весом 1,60 кг, умещалось столько силы и ярости. У некоторых его жертв отсутствовала половина головы. На такие удары требовались просто фантастические силы. Я снова потряс Анатолия за плечо, на этот раз уже значительно сильнее, чем в первый. Тот нехотя обернулся, уставился сквозь меня затуманенным взглядом. «Что?» — сказал он невнятно. «Пойдем», — я сдавил Анатолию плечо. Но он перевел взгляд на своего старшего брата. Он мертв, ему уже ничем не помочь. При моих словах на землю упали первые капли дождя. Но откуда? С самого утра небо было на удивление безоблачным. Я поднял лицо навстречу падающим каплям. Они приятно охлаждали кожу после горячки схватки. «Пойдем», еще раз повторил я. «Нет, я остаюсь», обреченно сказал младший Гаврилов. «Знаешь, что я сейчас вижу?» Спросил я у него. «Что?» Нехотя выдавил из себя младший брат Гавра. «Брат сейчас прощается с тобой». Взгляд молодого офицера был по-прежнему непонимающим. «Ходит легенда», начал я, «что когда из жизни уходит достойный и действительно великий маг воды, мир начинает скорбеть по нему, проливаясь на землю внезапным дождем». Гаврилов посмотрел вверх, подставляя лицо летнему дождю. В этот момент дождь усилился. Он полил словно из ведра. Буквально несколько мгновений, и одежда на мне стала мокрой насквозь. Анатолий смотрел вверх с грустной улыбкой. «Пойдем», я повторил еще раз, протянув ему руку. «Филипп любил дождь», сказал Анатолий, поднимаясь. «А какой хороший водник не любит сильного дождя?» Я похлопал парня по плечу. «Значит, он попрощался со мной?» «Да», коротко ответил я. «Пойдем скорее». Мы пошли к плоту, а подпоручик Борзых быстро подбежал к телу Филиппа и второго мага, снял с их поясов сабли в ножнах и поспешил за нами. На плоту он отдал саблю старшего брата Анатолию. В тот же миг дождь резко закончился. Сложилось впечатление, будто кто-то просто выключил кран. Косые лучи летнего солнца пробились сквозь тучи, осветив только небольшой участок, а именно наш плот. «Брат благословил меня», — довольно выкрикнул Гаврилов. «Мы взяли жерди и постарались оттолкнуться от земли. От Анатолия сейчас толку было мало, а нам надо уходить. Егор», — раздался у меня в голове голос Антона, — «в твоем мире и правда есть такая легенда про водников и дождь?» «Нет, я соврал», — без тени стеснения сознался я. «Но, возможно, в вашем она действительно есть. Блин». Громко выругался Иван, как только мы отплыли от берега метров на 10. «Что случилось?» — поинтересовался я у грустнеющего на глазах Давыдова. «Надо было трофеи взять. Там одних клинков у этих горе-мастеров на несколько тысяч золотых. А ведь еще и антимагическая броня». Я с досадой посмотрел на берег. «Ваня, нам дорога каждая секунда. К тому же броня это не панацея», — сказал я. Ванька с удивлением посмотрел на меня. Затем, взявшись за жердь, продолжил отталкивать плот от берега. Его примеру последовал Семен с Виктором. Надо было отойти как можно дальше от этого места, чтобы не попасться на глаза врагу. Было бы неплохо догнать другие плоты, но гарантий, что Анатолий сейчас будет способен на водную магию, не было. Поэтому единственным вариантом спастись был другой берег реки. Глава 8. 4 часа дня. Река Чусовая. В 27 километрах от города Чусового мы уже минут 20 плыли по течению, стараясь как можно быстрее оказаться на другом берегу реки. Тщетно. Жерди были хороши, чтобы отталкиваться от отмели или препятствий, но вот в качестве весел они были бесполезны, так как глубина реки оказалась приличной. «Антон, Толик еще долго без магии будет?» — поинтересовался я у реципиента. Гаврилов вроде уже взял себя в руки, даже попробовал применить магию для управления плотом, но у него ничего не вышло. «Да здесь по-разному бывает, тетка моя после кончины мужа вообще магии лишилась, хотя медики говорили, что магический источник у нее не угас, она просто не могла к нему обратиться», — ответил внутренний голос. «Успокоил, ничего не скажешь», — саркастически заметил я. «В твоем мире было не так?» «Не так, да, бывало, что человек сам отказывался от магии и попросту перекрывал себе доступ к магическому источнику, но чтобы это само собой происходило, нет. Я думаю, через пару часов уже все наладится», — успокоил меня реципиент. «Будем надеяться, Егор», — вдруг встревоженно продолжил голос в моей голове. «Похоже, у нас проблемы. Что случилось? Вам надо поспешить. Я слышу разговоры на повышенных тонах. Точно могу сказать, что один из голосов с немецким акцентом. Граф Азальт». «Вот именно», — расстроил меня Антон. «Ребята, а ну-ка поднажали», — сгоношил всех я. «Что случилось?» — встревоженно спросил Семен. «Чуйка», — отмахнулся я. «Нам каким-то чудом повезло, и, пару раз зацепившись за отдельно стоящие в русле реки камни, мы оказались на отмели у другого берега. Плот застрял, но до суши было уже рукой подать». «За мной», — выкрикнул я, поторапливая ребят. Как только мы скрылись в чаще леса, я оглянулся. Из-за ближайшего к нам поворота реки появился такой же плот, как у нас, двигающийся против течения. Он шел быстро, на борту стояла дюжина человек, 8 в антимагической броне и с холодным оружием, 3 мага в ярких одеждах и 1 в темном дорожном костюме с уродливым черным котелком. «Граф Азальт, вовремя мы здесь оказались», — обрадовался Виктор. «Вань, а ты можешь?» — прервал свою фразу Семен, обращаясь к стрелку. «Ваня?» — переспросил Виктор, с прищуром уставившись на меня. «Ну и что теперь делать будешь?» — поинтересовался мой внутренний голос. «Говорить правду», — ответил я. «Может, все же выкрутишься?» «Не буду, мы с этими двумя многое уже пережили, и многое еще предстоит. Стоит быть честным с ними». «Да, наверное, ты прав», — согласился Антон. «Он не Илья», — спокойно ответил я, глядя прямо в глаза Вите. «И как нам с Анатолием это понимать?» — спросил Борзых, не отводя от меня укоризненного взгляда. «Обстоятельства. Но давай об этом потом. Как только выберемся из заварушки, обязательно расскажем. Сейчас могу лишь заверить тебя, что эта ложь ни в коем случае не отразится как-либо на вас». «Да», — кивнул Виктор. «Потом. Семен, что ты хотел спросить у Ивана?» — поинтересовался я. Наш дровосек явно паник. Он не собирался подставлять Ивана, но что теперь поделаешь? Все пережитое связало нас с офицерами сильнее, чем некоторых годы дружбы. Ты можешь перестрелять их издалека?» – спросил у Семена Ивана. «Да, точно», – согласился Виктор. «Попробую», – взявшись за револьверы, – сказал Иван. «Погоди, еще будет такая возможность, уверяю», – осадил я Стрелка. «Ну, может, парочку?» – огорченно спросил Давыдов. Как будто у него отобрали заслуженную награду. «Ванька, учти на будущее. Когда будешь стрелять, то вырубай бойцов в антимагической броне, магов не трогай», – посоветовал я. «Но почему?» «Я думал, для нас опасность представляют больше маги, чем дружинники. Потому что у магов почти со стопроцентной вероятностью есть артефакты защиты, как от магических, так и от физических атак, а вот у дружинников нет». Точнее, могут быть, но под антимагической броней лишились действия. Точно, согласился со мной Иван. Кстати, как там ваши артефакты защиты? Все полезли проверять висевшие на шеях артефакты. Заряжен, ответил Иван. Полный, подтвердил Семен. Двое офицеров кивнули мне. Ну вот и замечательно. По крайней мере, от магов хоть какая-то защита есть. А мне она не нужна. Защитят антимагические клинки. Мы быстрым шагом начали подниматься по лесистому склону прочь от реки. Забравшись почти на самый верх, я оглянулся, русло реки просматривалось наполовину. В сторону противоположного берега, где мы недавно устроили бойню, причаливал плот с людьми. На борту было 5 бойцов в антимагической броне и 1 человек в цветном облачении. Значит, часть людей все-таки высадилась искать нас. 3 бойца с клинками и 3 мага, считая графа Азальта. «Витя, ты знаешь эти места?» – поинтересовался я у проводника. «Да, я тут в детстве все облазил», – ответил он, горделиво приподняв подбородок. «Я здесь каждую ложбину знаю». «Отлично, веди нас в сторону Чусового, но учти, высадившиеся на этом берегу враги могут отправиться в погоню, так что желательно найти по дороге место, где можно подготовить преследователям достойную встречу». Виктор постоял, рассматривая русло реки, почесал правой рукой свой затылок, потом решительно зашагал. «Я знаю такое место, оно недалеко», — довольно сказал он. Мы все поспешили за ним. 5 часов дня. Правый берег реки Чусовой, в 25 километрах от города Чусового. «Егор, надо поспешить, преследователи идут по пятам. Я слышу их. Если не поторопитесь, будет уже поздно», — то и дело твердил Антон на протяжении 10 минут. Виктор вывел нас к идеальному месту для засады. Это был узкий проход между 2 отвесными скалами. Он в шутку назвал эти скалы холмами, а проход между ними – ложбинкой. Скалы были практически вертикальными, без растительности. По всему склону торчали голые камни. С обратной стороны это были пологие холмы, заросшие лесом. «Ванька, на тебе мастера клинка», – хладнокровно сказал я. «А что с магами?» – спросил Семен. «Решим, Недреев». Я подкрутил левый ус. Посмотрел на Анатолия, тот покачал головой. «Значит, он все еще без магии, и толку от него ноль. Но ничего, будет глазами у моих парней. Витя, у тебя артефакт защиты сильный?» Пытаясь оценить возможности борзых, поинтересовался я. 2-3 мощных заклинания выдержит, разминая шею», — сказал он. «Сможешь ненадолго отвлечь магов?» «Смогу, но если они выше 5 уровня, не продержусь больше 10 секунд. У меня все еще 2 уровень владения стихией, у графа Азельта явно 5 или 6, так что будет горячо», — подмигнул я Вите. «Ты сможешь убить мага выше 5 уровня?» Анатолий с удивлением посмотрел на меня. «Мне надо, чтобы вы отвлекли их и не дали возможности просканировать пространство, определив наши боевые позиции. Если сделаете так, то у меня будут шансы подкрасться к ним и убить». Итак, Ванька отправился на одну скалу, Семен на другую. Виктор с Анатолием засели в узком проходе. Я же поспешил скрыться в камнях, сваленных у подножья в 50 метрах от выхода из ущелья. Здесь я планировал дождаться преследователей и, выгодав удобный момент, напасть. «Не лучше ли было просто сбежать?» – спросил голос в моей голове. «Не думаю, Антон, что мы бы далеко ушли. Мы и так последние 10 минут бежали, чтобы выгадать себе фору. Люди Азельта шли довольно скоро, постоянно догоняя нас». «Да, Егор, я уже хорошо различал речь с немецким акцентом», — подтвердил Антон. «Ты чего, боишься?» — спросил я. «Нет», — как-то уж больно быстро ответил мой внутренний попутчик. «Они здесь, и, судя по разговорам, предвидят засаду». Я улыбнулся, подкрутил усы, а затем неспешно вытащил клинки. Посмотрел на рисунок гравировки. Он уже практически не светился, заряда осталось меньше 1/4. «Ну, понеслось. Надеюсь, ребята не подведут. Слышу два коротких выстрела у себя над головой. Они сливаются в один. Это Ванька палит по боевикам Крупского, и, судя по звукам, делает это с двух рук. Слышу грохот от взрывающихся огненных шаров, выпущенных Виктором. В ответ применяется что-то из магии земли, так как она трясется у меня под ногами. Вижу Семена на вершине противоположной скалы. Он бьет топором по камню, как только ему не жалко своего оружия. Но, видимо, топору это нипочем. Скала раскалывается на куски, летит вниз, прихватывая по дороге все новые и новые камни. Дровосек устроил настоящий камнепад. Двое бойцов застрелены с моей стороны, еще одного придавило обваленными камнями с противоположной. Виктор отвлекает на себя магов, посылая в их сторону огненные шары один за другим. Маги сосредоточены на отражении его атак. Они кидают в узкий проход, где спрятался Виктор, такие же огненные шары и глыбы земли с камнями. А вот третий маг стоит, высматривая людей на вершинах скал. Ты не поверишь, кто третий маг в компашке с Азальтом, мысленно обратился я к реципиенту. Даниил из скорого поезда Петербург-Москва, отвечает мне Антон. Ты знал, голос знакомый, но вспомнить все не получалось, а сейчас вспомнил. Да, это он. Будь осторожней, он все же маг жизни не меньше четвертого уровня. А еще в Твери ты убил его брата, так что он на тебя порядком зол. Мягко сказано, но мне не стоит его бояться. Я прокрутил сабли, разминая запястья. Вперед. Другой возможности может не быть. Между нами каких-то 20 метров. Маг жизни для меня опасности не представляет. Магия не подействует, пока в моих руках родовые клинки. Его оставим на закуску. Огневик, если не будет креативничать, тоже. Обычно вся магия у них ограничивается силой и мощью огненного шара. Хотя могут применить лаву или молнии, но это все на уровнях выше четвертого. Вопрос, какой был у этого типа? А вот граф Азельт оказался магом земли, и, судя по заклинаниям, высокого уровня. Для меня он представлял наибольшую опасность. Значит, прежде всего убить нужно его. Бегу. Меня замечает маг жизни Даниил. Он сверлит меня взглядом, скорее всего пытаясь взять тело под контроль, но поняв, что его магия бесполезна, толкает в бок огневика, который, недолго думая, отправляет в мою сторону несколько огненных шаров. Я отбиваю их, принимая на сабли. Как только лезвие касается сферы, та схлопывается за мгновение, словно воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Спасибо, мне как раз надо было их немного подзарядить, усмехаюсь я. Остается каких-то пара метров до стоящих рядом врагов. Вижу разъяренное лицо Азальта. Опять ты, орет он. Чувствую, что почва под ногами становится вязкой. Магия земли в действии. Он хочет меня остановить? Ну уж нет. Отталкиваюсь и бегу дальше, оставив глубоко увязшие в земле сапоги. Лечу, клинки впереди. Чувствую сопротивление амулетов от физического урона, надетых на магов. Моей первой целью является огневик, стоящий ближе всех. Слышу хлопки выстрелов. Тело огневика дергается, но защита держит удар. Сопротивление амулетов от физического урона становится слабее, и я продавливаю его. Клинки входят точно в грудину, огневик больше не жилец. Стоящий рядом маг жизни не теряется и начинает лечить огневика. С его левой ладони туманом струится поток исцеляющей магии в сторону товарища. Вытаскиваю левую саблю из груди огневика и бью наотмашь по вражескому лекарю, проверяя его защиту. Он выдерживает удар, но благоразумно пятится и помочь огневику больше не пытается. Без поддержки товарища огневик умирает. Его тело валится на землю, соскальзывая с сабли. Я стою над трупом врага, выбирая следующего противника. Прокручиваю в руках клинки, очищая их от капель крови. «Минский, а вы все-таки живучий тип», с уловимым немецким акцентом произносит граф Азальт. При упоминании моей фамилии мага жизни начинает трясти от злости. «Ну да, здесь ничего необычного, это же третий пассажир из купе Петербург-Москва, с двумя другими я уже разделался на берегу. Добрый день, господа, я театрально киваю, клинки направлены в сторону врагов. Живучий какой, мне такие люди нужны», говорит Азальт, поправляя черный котелок на голове. «Хотите мне опять сделать выгодное предложение?» Я улыбаюсь, вспоминая предыдущее. «А почему бы и нет, дорогой мой друг?» Азельт натягивает себе на лицо неестественную улыбку. «Но граф, возмущается медик, он убил моего брата. И кто знает, сколько еще человек?» «Ну вот видите, дорогой мой друг, передразниваю я Азельта, я точно с вашими людьми не сработаюсь. Они никчемны», граф с легкостью отмахивается от медика, Мне нужны сильные и надежные люди, а это так». Он махнул рукой, и в тот же миг под магом жизни начал образовываться земляной столб, отбросивший его на десяток метров. Упавший навзничь маг жизни успевает подняться на ноги и начинает отбиваться от атак моих друзей. Азельд смотрит на меня, ожидая ответа. «Граф, вы думаете, что после того, как я увидел такое отношение к подчиненному, который самоотверженно служил вам, я соглашусь работать на вас?» Указываю саблей в сторону мага, отбивающегося в одиночку от моих товарищей. «Разве, дорогой мой друг, я вас не смог расположить к себе?» — спрашивает граф. «Нет». Прокручиваю сабли в руках, двигаясь на Азельда. «Надо быстро сократить дистанцию. От моей группы поддержки толку сейчас мало. Они могут лишь отвлечь на себя мага жизни, чем, в принципе, и занимаются. В медика летят огненные шары, камни и пули из револьверов. Ему сейчас точно не до меня. Я могу сосредоточиться на Азельде». Он опять применяет заклинание, превращая землю вокруг меня в вязкое болото. Подо мной она остается твердой только благодаря антимагическим свойствам клинков. Как только делаю шаг, вязкая земля под босой ступней твердеет. Но это замедляет меня. Теперь в меня летят уже куски земли величиной с арбуз. Замахиваюсь. Граф отбивается от первого удара саблей, подставляя трость. Деревяшка с треском разламывается пополам. Глаза графа вспыхивают яростью. Он пытается отбросить меня земляным столпом, чтобы треснуть об скалу, но и здесь у него ничего не получается. Как только земляной столб приближается ко мне, он рассыпается на куски. Антимагические клинки – это сила, с которой надо считаться. Азельд, воспользовавшись тем, что вокруг нас отвесные скалы, начинает сваливать в мою сторону все новые и новые глыбы. Приходится маневрировать, пытаясь сократить дистанцию между нами. Наконец, я смог подойти достаточно близко, атакую, но клинки натыкаются на земляные щиты. Те вмиг разлетаются на мелкие кусочки грязи. Пару раз я был очень близко, чтобы достать врага, но сработал его артефакт защиты от физических атак. Вот везучая тварь, он свирепеет. В мою сторону летят со скал не просто камушки величиной с конскую голову, а настоящие глыбы, способные сплющить автомобиль. В полете он ими не управляет, лишь может придать траекторию в момент отделения от скалы. Разброс при этом существенный. Одна моя ошибка, и я труп. Поле боя стало похоже на место обстрела вражеской артиллерии, вот только в воронках от попадания торчат огромные булыжники. Мне пока удается уворачиваться, но везение в какой-то момент может перейти на сторону врага. Подгадав удачный момент сразу после атаки, клинками отталкиваю графа в ту сторону, где должен был оказаться я через пару секунд. Азельд падает на землю. Он замечает летящую на него огромную глыбу, но среагировать не успевает. Не натренирован, не привык думать в режиме цейтнота. Глаза полны удивления, отчаяния и страха. Это последняя секунда его жизни. Камень, сорвавшийся со скалы, чтобы убить меня, уничтожил Азельду верхнюю часть тела. Из-под глыбы торчат только ноги. А ведь наверняка мог бы спастись с помощью магии. Правду говорил инструктор Антона по клинкам еще тогда в Твери. Думать в бою не стоит, в бою надо на инстинктах все делать. Вот дал бы тренер этот совет Азельду, кто знает, может, тот успел бы сотворить болото или провалиться в яму. Но все получилось, как получилось, и граф лежит, приплюснутый своей же магией. «Ты чего творишь?» – услышал я удивленный вопрос Виктора. «А что, не видно? Сапоги с мага снимаю, ему больше не нужны». Я повернулся и улыбнулся друзьям. «Ну ты тут и наворотил. Такое впечатление, что здесь настоящая магическая битва была с десятком магов на каждой стороне», — добавил Анатолий. «Я старался. Не все же вам за меня отдуваться», — стащив наконец сапоги с трупа Азельда, — сказал я. «В первый раз вижу, чтобы с магом так разделались», — продолжил Гаврилов. «Ты имеешь в виду, что убила его же магия?» «Да», — кивнул он. «Забыл спросить, как у вас дела с медиком, удалось разобраться?» — спросил я. «Нет», — с досадой в голосе сказал Семен. «Ушел, скотина, как мы его только не прессовали. Воспользовался тем, что вы здесь с этим магом земли устроили, и свалил. Ну и ладно, может, еще встретимся, мир тесен. Может, все же догоним, и это...» — наш дровосек провел большим пальцем себе по горлу. «Того, Семен, Семен, еще немного, и я начну тебя опасаться, уж больно кровожадным становишься», — улыбнулся я ему. Ребята были в приподнятом настроении, даже Гаврилов. Вкус только что одержанной победы дал энергию, чтобы идти дальше. «Давайте двигать к Чусовому, пока здесь еще кто-нибудь из врагов не нарисовался. «Если честно, с меня на сегодня уже хватит этих сражений», — сказал я и подмигнул друзьям. Ребята улыбнулись. Было приятно ощущать себя внутри такого дружного коллектива. «Витя, что скажешь, пойдем к реке и постараемся пробраться вдоль по кромке?» — спросил я. «Не вижу смысла», — ответил подпоручик Борзых. «У Анатолия магия еще не вернулась. К тому же в 5 километрах отсюда есть приличная дорога до Чусового. Думаю, до вечера уже окажемся там. Ну тогда чего же мы медлим? Лучший трактир явно заждался нас. В путь, может, заодно расскажешь, почему Иван стал Ильей?» — спросил у меня Виктор. «Расскажу, дорога длинная», — заверил я, покосившись на улыбающегося Ивана. Глава 9. 8 часов вечера. Город Чусовой. Трактир «Боевой осел». 1 час по лесу, и мы оказались на приличной дороге, которая связывала Чусовой с несколькими крупными селами на правом берегу реки. Движения здесь практически не было, но нам повезло. Один из крестьян как раз возвращался на телеге с города, куда еще утром отвозил свой урожай. Он согласился подзаработать и сделал небольшой крюк ради пары четвертаков. По прибытии в город офицеры поспешили на поиски своих сослуживцев из Пермского военного гарнизона, с которыми затеяли эту опасную авантюру. Мы же сразу направились в трактир. Планировалось, что Виктор с Анатолием присоединятся к нам позже. Скорее всего, им придется еще отчитываться в пограничном управлении. Нам же этого не требовалось. Договоренности у меня были только с Гавриловым, а он мертв. Напоминать же армейцам об уговоре мне показалось бессмысленным. Да и что они могли нам предложить? Поэтому, зайдя в трактир с многозначительным названием «Боевой осел», мы уселись за дубовым столом, рассчитанным человек на 6, и в ожидании офицеров заказали себе свиную рульку и немного выпить. Место было атмосферное. По словам Ивана, здесь обычно отдыхали охотники на монстров из колоний, которых по каким-то причинам закинуло на большую землю. Интересно, а почему заведение называется «Боевой осел»? Задался вопросом Иван, когда мы уже заказали еду. «Думаю, из-за нрава этих животных, они крайне воинственны», — сказал я. «Какой еще нрав? От них толку-то? Вот от хорошего боевого коня», — сказал Давыдов. «Ты не прав, Иван», — вдруг вмешался в разговор Семен. «Осел очень храбрый зверь. Если на тебя нападут волки, знаешь, что сделает конь? Убежит и унесет тебя с собой, а еще может волков затоптать», — предположил Давыдов. «С тем, что убежит, я согласен. Скорее всего, он напугается и дернется, сломя голову, а по бокам камни, коряги, ну ты сам понимаешь, какой будет у этой истории конец. А вот осел не убежит, он будет защищаться, и знаешь, он ведь может волков изрядно покусать и даже убить. Ослы не боятся шакалов», — наш дровосек косо улыбнулся. «Семен, я вклинился в их оживленный разговор, разве в Новгородской губернии используют ослов в сельском хозяйстве? Мне кажется, в империи их применяют намного южнее». Дровосек опустил взгляд, уставившись в кружку с пенным. «Видно, еще не время, чтобы поведать нам свою тайну. Ну и ладно, я подожду, я терпеливый. Антон, как думаешь, рюкзаки нам вернут?» — спросил Иван, радуясь, что я закончил разговор, в котором он явно не блистал. Семен при этих словах Давыдова вытянул спину, прислушиваясь. «Мне сразу вспомнилось, как эти двое набивали рюкзаки макраме из раскуроченных ящиков оружейного поезда. Притом делали они это сноровисто, в 4 руки, как будто в подобном участвовали не единожды. Не рассчитывай, потерялись наши вещички», — ответил я. «Но почему?» — переспросил Иван. «Потому что без инвентаризационного ордера», — пошутил я. Друзья скупо улыбнулись. Почему-то было не так обидно за потерянные макры, как за рюкзаки и вещи, хотя стоимость их была не более половины золотого. «Видимо, это потому, что я их считал своими, в отличие от стащенных с оружейного поезда макров. То-то я удивился, когда через несколько часов неспешных посиделок к нам наведался штабс-капитан Иванов. Он был в новой форме, а под мышкой держал кожаную папку для бумаг. Сопровождали его 2 молодых солдата. «Вот это да! Вас повысили?» – удивленно спросил я, когда разглядел новые нашивки на погонах офицера. «К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств и благодаря вашим усилиям», — капитан подозвал худого новобранца, у него в руках были 2 наших походных рюкзака. «Ваши вещи, господа», — Иванов указал на скамейку, куда сразу же их и сложили. «Спасибо», — я приподнял один из рюкзаков, он был легче, чем при погрузке на плот. Капитан увидел мой немой вопрос. «К сожалению, не могу вернуть вам их содержимое. Макрыс поезда принадлежат императорской казне. Они были изъяты у всех офицеров, участвующих в нашей операции. Вот она, награда, улыбнулся я. Капитан молча пожал плечами. Понятно. Зачем же вы пришли? Неужели ради того, что поддать вещи? Новоиспеченный капитан пограничной стражи Чусового поморщился. Вот, он положил на стол кожаную папку. Что это? Спросил я капитана. Тот молчал, наблюдая за моей реакцией. Я взял в руки папку. Кожа была грубая, добротная, в такой папке можно было хранить документы, не переживая за их целостность. Приоткрыл ее, вытащил три новых паспорта и еще два документа на фирменной бумаге императорской канцелярии с вензельными печатями. Борзых сказал, что вы направляетесь в колонии, а ваши паспорта были утеряны в сегодняшней заварушке, сказал капитан, улыбнувшись краешком рта. Было понятно, что в пограничном управлении проверили документы, которые были у нас в рюкзаках, бумагу, служившую мне временным удостоверением личности, и поддельные паспорта Семена и Ивана, а потом в управление пришли докладываться о наших сегодняшних приключениях подпоручики Борзых и Гаврилов. Начальство пограничной стражи Чусового составило о нас мнение, собрав всю картину о произошедшем за день. Тогда, видимо, новый капитан понял, как нас можно отблагодарить за старания. «Но как?» – спросил я. Просто не веря такому везению. «Мне надо было хоть как-то вас отблагодарить за то, что вы сделали», сказал капитан. «Что там в документах?» Поторопил меня внутренний голос. Я взял первый паспорт, от него еще пахло типографией, раскрыл. Рубило Семен Иванович, вслух прочитал я и невольно улыбнулся прямолинейному армейскому юмору. Протянул документ нашему дровосеку. А ведь и правда, Рубило. Семен взял у меня паспорт, пролистнул. Я уверен на все 100. Он прочитал то, что там было написано. Значит, он у нас еще и грамотный. Интересно, а ведь при первой встрече он мне показался лишь любознательным крестьянином 17 лет. Теперь же чем дальше, тем любопытнее. А почему Иванович? Поинтересовался он, нисколько не стушевавшись. А почему Рубило, тебя не интересует? Спросил я. Тот пожал плечами, но было заметно, что эта фамилия ему очень понравилась. Потому, что нам так и не удалось за столь короткие сроки вычислить твоего отца, впрочем, как и мать, ответил капитан Иванов, поглаживая свою бородку. Давай дальше, нетерпеливо сказал Иван. Иван Андреевич Давыдов, прочитал я и протянул паспорт Ваньке. Не переживай, все вопросы с правоохранительными органами решены. По поводу твоих заигрываний с революционерами они, капитан поднял указательный палец вверх, все знали и вели тебя уже больше полугода. Ванька смотрел на капитана удивленными глазами размером с блюдца. Так что с этими документами можешь смело передвигаться как по большой земле, так и по колониям. Что же касается революционеров, мой тебе совет, держись от них подальше. Сейчас твое личное дело чистое, и не стоит его снова марать. Ванька быстро кивнул, еще раз пролистнул паспорт и убрал его во внутренний карман куртки. Антон Всеволодович Минский, прочитал я третий документ, вы мне исправили отчество, но почему, я думаю, людям из канцелярии было виднее, он еще раз поднял указательный палец вверх, поверь, им виднее. Спасибо, сухо сказал я и убрал документ, о присвоении низшего личного дворянства тут тоже сказано, так что можешь время в администрации ИШТ не терять. Я молча кивнул, хотя понимал, что в администрацию ИШТ все равно надо зайти, чтобы забрать вознаграждение за годовой контракт. Я взял оставшиеся документы и стал смотреть, чем еще решил обрадовать капитан. Первая бумага была простой грамотой, выписанной на меня и друзей за оказание помощи в проведении специальной операции. Не смотрите на нее так скептически, быть может, она вам пригодится. В любом случае знайте, что, показав ее любому патрулю пограничной стражи, охраняющей телепорты в колониях, вы можете рассчитывать на помощь от моих коллег. Эта бумага действительно может пригодиться. Я отложил ее и посмотрел с сомнением на второй документ, не думая, что он окажется полезнее первого. Это была благодарность от имперской канцелярии за помощь в освобождении подданных Российской империи и за содействие в уничтожении особо опасного преступника. Аво! Присвистнул у меня в голове Антон. Что аво? Простая отписка. Не понял я восторга реципиента. Егор, блин, как бы я тебя сейчас крепко обнял за это. Да за что, это же просто бумажка. Ничего ты не понимаешь, благодаря этой бумажке я теперь смогу создать клан без особых проблем. Это ключ, открывающий нужную мне дверь. Не верю я в эти все подарочки, скептически подумал я, будем надеяться, что они и правда облегчат жизнь. Спасибо, поблагодарил я капитана. Ну, если ко мне вопросов нет, то я удалюсь, сказал капитан. Есть, телепорт сейчас работает, мы можем с товарищами сегодня перейти в колонии, телепорт работает круглосуточно. У нас он мало того, что стационарный, так еще и основной в империи. Но все же настоятельно рекомендовал бы вам воспользоваться им рано утром. Ночью его используют в основном для перевалки грузов, вам попросту будет сложно сориентироваться. Вы же будете перемещаться первый раз, первый, я вас понял. Наверное, мы тогда подождем до утра. Что-то еще, поинтересовался капитан. Да, подскажите, где я могу найти Уварова, доверенного князя Пестова? Да, да, именно его, подтвердил я. Как только мы добрались до Чусового, он сразу исчез. Думаю, он вернулся в колонии, ответил капитан, кивнув нам на прощание, и скрылся со своими сопровождающими. Ребята уставились на меня. Я в колонии, что касается вас, решайте сами. Документы у всех есть. Теперь перед вами открыты все дороги. Я с тобой, сказал Иван. Я тоже, подтвердил свое намерение Семен. Через несколько часов к нам в трактир завалились знакомые офицеры. Борзых был весел как никогда. Ему дали звание поручика. А вот Гаврилов хмур. Здесь не было ничего удивительного. Смерть брата и потеря дара сильно расстроили единственного члена рода Гавриловых по мужской линии. У него теперь осталось из родственников только младшая сестра и все. Ему оставалось лишь ждать, когда снова откроется дар. Скоро за ним и его сестрой начнется охота, сказал внезапно мой внутренний голос. В смысле охота, уточнил я, охота родов. Ему будут предлагать всевозможные печеньки, делая его обязанным, а потом обернется это все вассалитетом или вовсе поглощением рода Гавриловых, пояснил мне Антон. Мы можем ему как-то помочь, парень-то хороший, пропадет еще. Не думаю, что мы в состоянии ему как-то помочь. Мы сейчас статусом ниже, к тому же у него есть свой род, хоть и маленький, а у нас только низшее личное дворянство и все. Вскоре на столе стояло ведро пенного. Думаю, все согласятся со мной. Я пододвинул огромное ведро к щуплому дровосеку. Тот смущенно улыбнулся, но не спорил. На его победу никто из нашей компании не ставил. Спасибо, ребята, но мне понадобится ваша помощь, радостно окуная пустую кружку в ведро, сказал он. Все без лишних слов последовали его примеру. «Витя», — сказал я, протягивая тому золотой, — «ты же здесь парень местный». Тот кивнул. «Найди для парня девочку, такую, чтоб потом всю жизнь вспоминал», — объяснил ему я. «Ну это нам надо к Глафирии Петровне, у нее лучший бордель в городе», — предложил Виктор. «Кто сказал бордель?» Тут же взгоношился Иван. «Значит, решено. Потом идем к Глафирии Петровне», — сказал я. «А как же колонии?» Вдруг как-то быстро протрезвел от моих слов Семен. «Сначала бордель и выпивка, а потом телепорт», — еле ворочая языком, — сказал Иван. «Толя, ты с нами в бордель?» — спросил я. Тот лишь обреченно кивнул. «А зачем вам в колонии?» — вдруг огорошил он меня вопросом. «Затем, зачем отправляются многие родовитые, не прошедшие инициацию?» — ответил я. «Значит, вы собираетесь за внешнее кольцо?» Я кивнул, здесь все было понятно. Если бы возможность вновь овладеть магией была у всех на виду, то коммерсанты уже давно поставили бы это дело на поток. За внешним кольцом сильные монстры. Сильные монстры — это редкие и большие макры, которые стоят много, продолжил свои размышления Гаврилов. А еще это постоянные сражения и тренировка для магического источника. Анатолий задумался, уставившись на кости, оставшиеся на тарелке от съеденных свиных рулик. «Антон, а ты же будешь с собой магов брать?» — спросил он, покосившись на мои сабли. «Буду», — ответил я. Гаврилов посмотрел куда-то на потолок трактира, задумавшись. «Везучий ты, как, впрочем, и твои друзья», — наконец ответил он и почти залпом осушил кружку. «Тебя я тоже считаю своим другом», — сказал я. «Жаль только, твое везение на меня не передалось». «Почему ты так думаешь?» «Старшего брата сегодня потерял», — Анатолий зачерпнул из ведра очередную кружку. «Магию сегодня потерял, да еще в какой момент, когда предстояло сражаться». «Подвел всех, от меня сегодня толку было ноль», он еще раз припал к кружке, наполовину осушив ее. «Такими темпами через полчаса он уже будет валяться под столом». «Ничего, магия вернется», поспешил я успокоить Толика. Гаврилов провел над кружкой ладонью, и пена в напитке исчезла. «Она уже начала возвращаться», сказал он. Медик заверил, что еще день или два, и я буду в норме. Ну вот видишь, подбодрил его я. Анатолий уставился сквозь меня. Наверное, сейчас опять вспоминает о брате. Брат мне никогда не давал возможность выбирать. Он всегда знал, что будет правильно и верно. И так я прожил всю свою жизнь, а теперь я один. И ведь никто теперь не подскажет, что делать и как поступить. Почему никто, а как же друзья? У меня только один. Толик посмотрел на Витю, спорящего о чем-то с Ванькой. Ты не прав, у тебя их больше. Я протянул правую руку Толику. Если понадобится помощь, всегда обращайся ко мне. Друзья для этого и нужны, чтобы помогать. Спасибо, Гаврилов крепко сжал мою ладонь. Егор, а давай здесь посидим. Может, кто из охотников придет, так расспросим про колонии. Нам же завтра туда идти, предложил Антон в моей голове. Сплетни, ты в колониях их еще наслушаешься. Что-то я тебя не узнаю, раньше всегда был за то, чтобы новый трофей снять. А сейчас что случилось? Егор, у нас впереди серьезная дорога, не стоит свои силы тратить на посещение заведения Глафирии Петровны. Погоди, погоди, Антон, ты же там был, точно, и, судя по памяти, не раз был, но тебе не стоит. Так-так, я, похоже, знаю. Ты уже начал скучать по Дарье? Нет, уж больно быстро ответил в моей голове Антон. Ну вот и замечательно. Значит, идем в бордель. Я улыбнулся своему внутреннему диалогу с реципиентом. Ребята, Виктор встал из-за стола, покачиваясь. Похоже, нам пора. Он опрокинул ведро, которое оказалось уже пустым. Пойдемте к Глаше, подтвердил свое желание Иван. Семен же молча сидел со соловевшим взглядом. Семен, тебя ждет самая горячая цыпочка этого города, а ты тут киснешь. А ну встать, салага, вдруг завопил Виктор на Семена, ударив того по плечу. Дровосек по-прежнему сидел с отсутствующим видом. Виктор предпринял еще одну попытку растормошить Семена. Тот машинально отмахнулся от Виктора, как от надоедливой мухи, зарядив поручику прямо в челюсть. Борзых упал у соседнего стола, затем уселся назад и уставился на нас, растерянно хлопая глазами. Витя пошевелил нижней челюстью туда-сюда, поводил языком по щекам, протянул ко рту правую ладонь и выплюнул три белых зуба. Я на миг протрезвел. Впрочем, я уверен, как и все за нашим столом. Потом Витька улыбнулся. Все увидели, что спереди у него не хватает зубов. «Семен!» — крикнул Борзых. «Ну ты и чертяка!» Вдруг земля у нас под ногами содрогнулась. С потолка посыпалась пыль, копившаяся между потолочными бревнами десятилетиями. За барной стойкой упало несколько бутылок со спиртным. Встревоженные посетители поспешили к выходу из заведения. На улице была уже ночь, горели фонари. Все же Чусовой был дверью из нашего мира в колонии, поэтому денег на город не жалели. Людей на улице становилось все больше и больше. Я огляделся. Этот сильный толчок наделал немало разрушений. Это еще ночью не все видно. Что же будет утром? Некоторые деревья попадали, как, впрочем, и фонари, освещающие дорогу. В некоторых окнах не хватало стекол. Что случилось? Слышалось тут и там. Толпа непонимающих происходящего людей сама собой стягивалась к центральному проспекту имени Петра Великого. «Антон, что вообще произошло?» – поинтересовался я, надеясь, что острый слух внутреннего попутчика сможет внести какую-то ясность. Антон молчал, игнорируя мои вопросы, а толпа народа все разрасталась и разрасталась. Вскоре появились военные и медики. Они двигались к большому зданию в центре города. Это был вход в старую шахту, где на глубине в несколько сотен метров находился телепорт. «Что здесь происходит?» – спросил я, остановив ближайшего человека в штатском, выбегающего из здания. «ТТ-телепорт взорвали», – заикаясь пробубнил напуганный мужчина, тут же отмахнулся от меня и побежал дальше. Глава 10. Второй час ночи. Город Чусовой. Я стоял с друзьями на центральном проспекте. Чусовой рос просто какими-то нереальными темпами, превратившись из небольшого провинциального городка в монстра, по размерам уже опередившего ближайших крупных соседей, Перми и Екатеринбург. Центральная часть города за последние 100 лет перестраивалась уже дважды. Расширялись улицы, простые деревянные дома сначала сменили небольшие из кирпича, сейчас же весь центр был застроен доходными домами по 5-7 этажей минимум. Улицы ночью освещали многочисленные фонари, как и витрины магазинов, занимающие первые этажи почти всех домов в центре. Большинство из них работало круглосуточно, а все из-за телепорта. Он здесь был для всех гарантом спокойной, стабильной жизни. Не было бы телепорта, не было бы процветания у города и его граждан. Поэтому ничего удивительного, что сильное сотрясение в центральной части города так взбудоражило народ. Люди на улицах сокрушались и роптали, не понимая, что делать. Не знаю, как так получилось, возможно, повлиял свежий воздух, а, может, новость, что буквально 15 минут назад взорвали единственный в Российской империи телепорт, но голова прояснилась не только у меня, но и у всех моих друзей, хотя за Семеном еще замечалась легкая растерянность. Не понимаю, почему все так взбеленились, недоумевал Семен. А ты бы не расстроился, если на кону была твоя жизнь, возмутился Виктор. Жизнь, у всех в этом городе доход завязан на телепорте, если его не будет, то не будет денег, нечем будет кормить семью. Также многие беспокоятся за судьбу близких, оставшихся по ту сторону телепорта. Здесь всегда много людей, которые живут и работают в колониях, а сюда их забросили дела. Семен кивнул несколько раз, и по его движениям было понятно, что он все еще находился под действием хмельного. «Витя, ты насчет борделя договорился?» – спросил я. «Да, но как? Здесь же такое творится?» Борзых непонимающе посмотрел на меня. «Ничего здесь в ближайшие часов 6-8 понятно не будет, а я вчера обещал лучшему в нашей пятерке награду. Ведро пенного и лучшую девочку». Я посмотрел на ребят, те кивнули, подтвердив мои слова. «Так вот, знаете, я всегда стараюсь исполнять свои обещания». Я увидел, что Виктор хотел возразить, но поднял ладонь, заставляя его подождать. «Нет, я понимаю, что иногда исполнить обещанное уже невозможно. Например, если я пообещал побить человека, а его кто-то убил, не воскрешать же его, чтобы побить», — улыбнулся я и подкрутил ус. Посмотрел на растущую толпу народа на улицах города. Явно за 5 минут вопрос с телепортом не решится, а обстановку в целом, мне кажется, знают именно в борделе. 2 часа дня, город Чусовой, центральная площадь имени Петра Великого. Людские массы в городе начали бродить. Тут и там слышались призывы один абсурднее другого. «Антон, что там слышно на улицах?» — поинтересовался я у реципиента. «Я на тебя зол и обижен», — прозвучал краткий ответ в голове. «Антон, ты не забыл, что у нас есть важное дело? Мы оба заинтересованы в его успешном решении». Я похлопал ладонью по своей куртке. «Ну зачем так было поступать?» Все не успокаивался он. «Тебе не угодишь. Если что, я тебя за язык не тянул, когда ты мне расхваливал этих девиц. Раньше было как: Антон, глянь, какая киса, иди затрофи ее. А теперь соблюдаешь какой-то целибат, или как это у тебя называется», — ответил я. «Мне просто не нравится, что ты пользуешься моим телом как своим. Я не хотел, чтобы ты с этими двумя развлекался полночи». «А по организму не скажешь», — возразил я, — «он очень даже и хотел. Эта эрекция просто не давала покоя, пришлось даже брать дополнительную девчонку, потому что первая после 2 часов кувыркания на кровати попросту иссякла». «Антоша, а ты все-таки втюрился в Дашу по самые помидоры», — я ухмыльнулся. Его это, похоже, бесило, он словно заведенный пыхтел у меня в голове. «Ладно, ладно, хватит, не хватало еще с тобой поссориться, когда заветная цель уже в шаговой доступности». Я еще раз похлопал по ткани куртки, где в подкладке была спрятана карта от адмирала Жимина. «Егор, я думаю, все пропало. Притом опасность, которой ты нас подвергаешь, просто выводит из себя. Я больше не хочу делить с тобой тело. Антон, не паникуй ты так, ничего страшного не происходит. Мы планомерно движемся к нашей основной цели – овладеть магией. Разбежаться сможем только потом. Я исчезну, чтобы спасти свой мир, а ты здесь будешь создавать клан и мстить за смерть отца. Это да, но что делать сейчас? Мы так долго шли к этому злополучному телепорту, а его нет. Разберемся, не переживай. Безвыходных ситуаций не бывает», — успокоил я Антона. «Тебе легко говорить, когда ты не слышишь, что происходит сейчас в городе. Так расскажи, будем знать это вместе». «Ладно», — недолго сопротивлялся Антон. «Сейчас почти везде, где мы ходим, появляются какие-то зазывалы и предлагают перейти к активным действиям. Расскажи подробнее, что именно они хотят». «Чаще всего разгромить магазины коммерсантов, мол, во всем виновата их жадность». «Ну это неудивительно, недовольных и падких на легкие деньги всегда много найдется. Что-то еще?» — поинтересовался я. «Тут и там звучат разные революционные лозунги, вплоть до провозглашения анархии». «Ну это тоже неудивительно, революционеров в этом городе должно быть много. Дельные-то предложения есть?» «Есть, но намного меньше. Они предлагают собрать ополчение и дать отпор силам Крупского, осаждающим город с юго-запада. Еще есть паникеры, которые предлагают срочно бежать из города, пока не стало поздно. Не переживай, я думаю, в ближайшее время к народу выйдет губернатор и попробует успокоить. Если же нет, то это будет начало волнений. А что думаешь насчет взорванного телепорта? Поинтересовался моим мнением Антон. Думаю, что в ближайшее время его восстановит. Он слишком важен для Российской империи. Казна теряет очень много денег за каждый час его простоя. Думаешь, восстановит? Думаю, дня 2-3, максимум неделя. Антон, кажется, выдохнул с облегчением. Впрочем, как и я, все же всеми войнами и революциями заправляют люди с деньгами. Одним словом, это просто новый дележ сфер влияния, часто заканчивающийся сменой политических элит. Народ бездумно бродил по улицам, но при этом все еще были открыты многие магазины и заведения общепита. Эти коммерсанты явно думали, что им повезло, так как люди часто заходили к ним, чтобы перекусить. Когда же начнутся волнения, первыми жертвами окажутся именно они. Мы с Иваном и Семеном уселись пообедать на открытой террасе одного из многочисленных кафе рядом с центральной площадью. Борзых и Гаврилов поспешили в пограничное управление. Им надо было отметиться в связи с новыми обстоятельствами, произошедшими этой ночью. Официанты зашивались. Народу, который надо было обслужить в этот обеденный час, было много. Владелец стоял довольный у стойки, подсчитывая сегодняшнюю выручку. «Ну как тебе, Жизель?» — спросил Иван у Семена, ехидно улыбаясь.